Глава 7. Неожиданные подробности с наследством только прибавили решимости поговорить со слугами. Убедить в этом герцога оказалось непросто, но я справилась. Одно меня он ведь никуда не отпустит. Вот пусть и не мешает доказывать невиновность. «Что ж, леди Эмили, с вашим неуемным энтузиазмом примиряет только один факт. Так или иначе, но через неделю вы исчезнете из моей жизни», — язвительно намекнул лорд Орхин на предстоящую казнь. «Не надейтесь даже», — отзеркалила тем же тоном. «Если меня казнят, я вернусь призраком и буду являться вам в кошмарах». «Чтобы знали у темных магов крепкие нервы», — хищно прищурившись, ответил Анри. «А любого призрака я развею без права на перерождение». «Значит, я стану самым осторожным и мстительным призраком», — пробурчала, оставляя за собой последнее слово. «И заставлю вашу совесть глодать вас изнутри». Не обязательно ведь, что это произойдет. Моя дальнейшая судьба зависит от принца и степени тяжести доказанной вины. Надо изучить местные законы. Разве можно дважды казнить за одно и то же преступление? Первым делом я отправилась на кухню, чтобы поговорить с кухаркой. Присутствие герцога давало надежду, что вчерашняя ситуация с леди Кларисой не повторится. «Доброе утро. Мэгги, уделишь нам пару минут?» — обратилась к женщине с просьбой. На кухне в столь ранний час вовсю кипела жизнь. Шкварчало масло на сковороде, где поджаривались кусочки бекона. Рядом выпекались румяные блинчики. Из печи тянуло запахом душистой сдобы и пирогов. Взмыленные помощники суетились, носились с тазиками, намывали и чистили горы картофеля и овощей для будущего обеда. Шинковали, резали, толкли в ступке травы и коренья. Дым стоял коромыслом. Я даже не пыталась понять, как в этом хаосе рождались аппетитные блюда, которые подавались хозяевам с безупречной сервировкой. «Только если недолго», — согласилась повариха. Она велела младшей кухарке Аннис присматривать за булькающим в кастрюле варевом, сполоснула руки в тазике и вышла вместе с нами в коридор. «Ну? Что там у тебя? Спрашивай быстрее, да я пойду. Нельзя этих оболтусов без присмотра оставлять». «Здесь?» Я огляделась растерянно, понимая, что подслушать могут все, кому не лень. Однако герцог как-то помогать или искать место понадежнее не собирался. Он подпер ближайшую стену и, скрестив руки на груди, увлеченно рассматривал узоры на потолке. «А чем тебя коридор не устраивает?» — фыркнула повариха, вытирая влажной ладони о передник. «Эмили, побыстрее, пожалуйста. У меня там опары на подходе. Не могу надолго отвлекаться». «Мэгги, ты видела меня в день приезда гостей? Или на празднике? Можешь подтвердить, что я готовила комнаты вместе со слугами и никуда не отлучалась?» — задала главные вопросы. «Да где же мне увидеть-то?» — женщина всплеснула руками. «Сама умаялась в той суматохе. Шутка ли такое количество народу накормить? Одних только перепелов 200 штук с рынка доставили, а еще столько гусей и уток, что на 2 перины хватило, когда ощипывали. У помощников ладони в мозоли стерлись, сколько перечистили и перемыли за эти дни». Высказавшись, женщина все же задумалась над ответом. «На завтрак вроде прибегала, а потом не знаю. Может, и заходила перекусить. Я в таком состоянии была одурманенным, что собственного имени к вечеру не помнила. 2 суток без сна». «Жаль, я так надеялась на помощь», — расстроилась. «А не подскажешь, кто меня видел?» «Лиззи», — назвала женщина имя служанки, от которой не стоило ожидать ничего хорошего. «Еще Пэт поспрашивай, и ты, Резу. Эти обо всем докладывают старшей госпоже. Увидит даже то, чего не было, если леди Клариса прикажет. Однако в присутствии лорда Орхина врать поостерегутся». «А где их найти?» Я обреченно вздохнула, понимая, что разговаривать с ними придется, невзирая на предвзятые отношения. «Известно где. Пэт в прачечной трудится, не покладая рук. А Тереза еще затемно на рынок отправилась. Значит, скоро вернется», — проявила осведомленность повариха, которая вроде как третий день на ногах без сна и отдыха. Может, ей удавалось вздремнуть, но об этом оставалось только догадываться. «Спасибо, ты нам очень помогла», — уныло поблагодарила Мэгги. «А может, поварят поспрашивать?» «Если только попозже. Нам завтрак скоро подавать и на обед заготовки делать. Пока гости живут в замке, ребята днюют и ночуют в закутке при кухне». Следующей в очереди на разговор стала Пэт, старшая над прачками, обстирывающими благородных обитателей замка. Прачечная примыкала к купальням, и работать там было не легче, чем на кухне. На печи стояли чины с водой, где кипятился щелок. От горячей поверхности исходил пар, который оседал еле уловимым запахом лака на стенах, предметах мебели и человеческой кожи. Ближе к выходу служанки с красными от работы руками застирывали пятна, полоскали одежду в чанах с холодной водой и выжимали влажные вещи. Приписанные к прачечной мальчишке таскали тяжелые ведра из колодца и выносили использованную воду. Девочки помогали вывешивать постиранное белье на заднем дворе и выглаживали вещи тяжелыми чугунными утюгами, заполненными горячими углями. На вопросы Пэт отвечала менее охотно, чем Мэгги, а смысл ответов сводился к одному. «Ничего не видела, моя хата с края». Работники помалкивали и даже голову не повернули при нашем появлении. «Еще бы! Отвлечешься или собьешься с отглаженного ритма работы, и Пэт быстро поставит на самую тяжелую часть, связанную со щелоком, который от частого контакта разъедал кожу». «За одеждой леди Эмили следила сама?» Задавала вопросы я, а отвечала служанка, нарочито обращаясь к лорду. «Лучше у Терезы поспрашивайте или у леди Кларисы», посоветовала прачка напоследок. «Нам без того работы хватает, чтобы еще за госпожой присматривать». Не добившись вразумительного ответа, я направилась в стражницкую. Гарнет или его подчиненные скажут, выходила ли я куда-то. А если выходила, то как надолго и зачем? Старый страж встретил доброй улыбкой, не опасаясь открыто выказывать расположение. А остальные только зыркнули из-под лобья и продолжили заниматься делами. Один начищал доспехи, другой точильным камнем бережно проводил по острой кромке меча, издавая скрежещущий звук. Третий чаевничал в углу, попивая травяной отвар в прикуску с баранками. В помещении стоял непередаваемый дух из смеси мужского пота, табака и жировой смазки для оружия. «Доброго утра, хозяюшка, лорд Орхен!» Гарнет уважительно кивнул магу. «Какими судьбами к нам?» «Да вот, у леди Эмили вопросы появились», — тут же сдал меня герцог, как будто бы сам не заинтересован в расследовании. «Это какие же?» Мужчина удивленно повел кустистой бровью. «Узнать хотела, Гарнет, выходила ли я куда-то за последние дни. Может, заметил, с кем из чужаков общалась. Или странности в поведении. Любая мелочь». «А вы, стало быть, запамятовали?» — изумился страж и задумчиво почесал макушку. «Тот случай, когда герцог вас на улице поймал, не в счет?» «Нет, об этом можно не упоминать». Я вздохнула, не ожидая уже ничего интересного. «Так я вижу только тех, кто за ворота выходит, ну или в сад на прогулку идет. А за последние 2 дня настоящий переполох случился. Пойди и уследи за всеми», — посетовал Гарнет. «Одно скажу, из замка вы никуда не выходили. Да и когда...» — слышал, что служанки с ног сбились, пока комнаты гостевые отмывали и в порядок приводили. «А вы, стало быть, наравне с прислугой работали. Шутка ли, сам принц Генрих в гости пожаловал? В вашем окошке свет только ночью виднелся, после полуночи, когда к себе возвращались. Горел от силы 10 минут и тут же гаснул. А потом уже на рассвете портьеры раздвигались. Стало быть, просыпались в это время». Ну, хоть кто-то подтвердил, что Эмили работала, не покладая рук. «Спасибо, Гарнет, ты очень помог», — поблагодарила старика. «Подскажи, а покидал кто-либо замок без особой надобности? Тереза, например, постоянно за продуктами ездит. Она и сегодня по лавкам отправилась. Я имею в виду человека, на которого вы бы обратили внимание». «Что-то не припомню», — Гарнет наморщил лоб. «В основном прибывали гости перед праздником, а потом и на прием в честь принца торопились попасть. Хотя хозяйка отлучалась из замка, но я слышал, ездила в баронство, чтобы лично проследить за размещением королевских гвардейцев». «Когда это было?» — подал голос Анри. «Так сразу, как его высочество и молодой хозяин пожаловали. Но она быстро обернулась, всего пару часов отсутствовала». Задумался. «До баронства час пути в одну сторону, и это в хорошую погоду. А по заснеженной дороге полтора ушло бы». «Ты ничего не перепутал?» — нахмурился лорд Орхин. «Как тут спутаешь, если леди Клариса лично велела лошадей запрягать? А Томас только распряг повозку, потому что Тереза недавно вернулась. Мэгги на нее еще накричала, что не успевает господам жаркое приготовить. Помните, ваша светлость, что задержка случилась в тот день с обедом?» «Припоминаю», — кивнул мужчина. «Как и то, что леди Клариса присутствовала в обеденном зале. А это все? Кто сопровождал графиню?» «В такие поездки она Лизи обычно берет, но та занималась подготовкой комнат. А вы кучера поспрашайте. Я в карету не заглядывал, госпожу сразу велено пропускать». «Обязательно спросим», — пообещала Анри. «А где его найти?» «Так известно где. На конюшне», — пояснил Гарнет. «Еще раз спасибо», — улыбнулась старику, которому удалось заинтересовать герцога. «А вам нечего добавить?» — лорд Орхин обвел взглядом остальных стражей. «Как Гарнет сказал, так и было», — подтвердил седоусый служака. Попрощавшись, мы покинули стражницкую. Только я замешкалась, чтобы покрыть голову платком, и невольно подслушала, о чем стражи заговорили после нашего ухода. «А про то, что молодая хозяйка в саду часто пропадает, ты не сказал», — попрекнул Гарнет и незнакомый голос, вероятно, из тех, кто не участвовал в разговоре. «И что с того? Девочке нужен свежий воздух, а то совсем зачахла в четырех стенах». «Колин говорил, что в дальней части сада, у беседки, видел мертвых птиц. Не к добру это. А ну, как госпожа в самом деле тьме продалась. Вон, сколько на ней несчастий свалилось. Считай, без присмотра росла. Не мудрено с пути истинного сбиться». «Ты рот прикрой, Дерек, и помалкивай», — осадил говоруна Гарнет. «Мало ли, от чего птицы сдохли. По осени в соседнем селе мор на скотину напал. Может, наклевались, падали и подохли божьи твари. А мы графскую дочку без причины обвиним. Уж коль виновата, всяко без нас разберутся. Если уж на то пошло, леди Элизабет тоже любит по саду прогуливаться. Но ее никому не пришло в голову ни в чем подозревать». «Подслушивать нехорошо». Я настолько увлеклась, что не заметила, как герцог вернулся за мной. И чего на улице подождать не мог? «Зато полезно», — фыркнула я, ничуть не смущаясь. «Вон, сколько интересного узнали сегодня. Предлагаю сразу после конюшен отправиться в сад и посмотреть на ту беседку. Вдруг что-нибудь любопытное обнаружим». «Значит, прогулки любите?» «А кто не любит? Тем более, когда жить осталось до понедельника», — пробурчала я. «Вы идете или под дверью так и будем стоять?» Разговор с конюхом прояснил момент, почему графиня так быстро вернулась. Оказывается, из баронского имения навстречу выехали слуги. Встретившись с ними на середине пути, леди Клариса отдала необходимое распоряжение, после чего велела разворачиваться и ехать обратно. «А ничего странного не заметили по дороге? Вы видели человека, который сопровождал Кларису? Не отправилась же она в путь одна. Мало ли, что могло приключиться». Эмили рассказывала, что в их краях частенько забредали разбойники. Вряд ли лихие люди решились бы хозяйничать на землях, где остановился принц с гвардейцами. Но кто знает, зимой немало зверья дикого и оголодавшего по полям и лесам рыскает. Да даже карета застрянет, подтолкнуть некому. «Служанка была», — припомнил неказистый мужичок. «Только я не разглядел, кто сопровождал госпожу. Тулуп до пола, лицо платком замотано. Наверняка Лизе больше некому. Только прихрамывала она, я точно заметил».